Глава 6. Я бродила по особняку, дивясь простору. Роскошная обстановка, чугунные кованые балкончики, 3 этажа. Яркая роспись стен и старательно закрашенная побелкой плесень. Все ванны, какие я видела, оказались мраморными. Одним словом, богато и со вкусом. И в то же время не боишься присесть на кресло 18 века. Среди следов женской руки прорывалось влияние кости, коллекция серебряных ножей, уютные мягкие кушетки. Понятно, времени на наблюдение у меня хватало. Костя отправился к Мари без меня. Услышав, что он едет один, я так разбушевалась, что Лиза в страхе выскочила из комнаты. Костя молча вынес мою ярость, дождался, пока я выдохнусь, и наотрез отказался взять меня с собой. Отговорился тем, что мое присутствие отвлечет Мари от дела и еще какой-то ерундой. Я ни на минуту ему не поверила. Просто Костя опять норовит меня защищать. Раз он меня не берет, значит, что бы ни говорилось о гарантии безопасности, дело опасное. Но ничего не поделаешь. Оставалось либо вцепиться в него, когда ему пора было выходить, либо пригрозить сквитаться позже. Я выбрала второе. И вот... Я, набродившись по дому, забралась в ванну на львиных лапах. Потом накинула кружевной халат и снова пустилась странствовать по комнатам в поисках прачечной и сушилки. Сменной одежды у меня не было, а в Лизину я не влезла бы. И для покупок было слишком рано. В 3 часа ночи все закрыто, кроме баров. Костя вернулся под утро. Вошел в дверь, задержался, увидев меня и Лизу. Мы сидели на полу, и я заплетала ей волосы. Пока его не было, мы с Лизой заключили союз. Она оказалась по-настоящему славной, и я сразу ее полюбила. На Косте я бросила единственный пронзительный, как луч лазера, взгляд и снова принялась возиться с прядями Лизы, не показывая, что обмякла от облегчения. «У тебя великолепные волосы. Такие густые, их бы отрастить до пят». «Вижу, вы поладили», — с легким удивлением проговорил Костя. «Ты не хочешь спросить, как все прошло, котенок?» «Ты поднимался по лестнице, не прыгая через ступеньку», — отозвалась я. «И не рявкнул, чтобы я мчалась в машину? Значит, Ее Величество не предупредило тебя о том, что охотничий сезон открыт. Я права?» Он скривил губы. «Вижу, ты еще злишься. Тогда тебе будет приятно услышать. Мари хочет с тобой встретиться, а меня при этом свидании не будет». Я самодовольно хихикнула. «Кости, представляю, как ты спорил до посинения. Черт, я ее заранее люблю». «Так и думал, что ты будешь довольна». По его лицу было заметно, что он не видит тут ничего смешного. «Мне как, оставить вас плести кости и отправиться в постель? Ты, кажется, предпочитаешь Лизу моему обществу». «Ага, не нравится, когда приходится сидеть и крутить пальцами, пока кто-то, кого ты любишь, рискует собой», — заметила я, нисколько не чувствуя себя виноватой. «Я не радовался идее оставить тебя дома», — огрызнулся Кости. «А ты тут чуть не кудахтишь от мысли подступить так же со мной». Лиза только и успевала крутить головой от одного к другому. Мне не так легко было удержать в руке 3 пряди ее волос. «Тебе все равно было, что я чувствовала, лишь бы сидела дома». Взвелась я, выплескивая напряжение последних дней. «Так что, не спорю, я рада случаю отыграться. Вероятно, это мелочность». «Это сучье злопамятство», — рявкнул Костя, нависая над нами. «Что ты на это скажешь?» Я выпустила волосы Лизы и вскочила. «Стало быть, без перчаток, а? Скажу, что рыбак рыбака видит издалека. В чем дело? Бесишься, что сколько не любезничал с Мари, высунув что надо в память о прежних временах, а своего не добился?» «Могу тебя уведомить, что Мари я ни разу не нажаривал». Костя буквально ткнул меня пальцем в грудь. Лиза поспешно юркнула в сторону, чтобы не попасть между нами. Я с изумлением опустила взгляд на его палец. «Убери его сейчас же, не то лишишься пальца». Он с откровенным вызовом вскинул бровь. «Ну, попробуй, милая». Сам напросился. Мой кулак врезался ему в челюсть. От второго удара Костя увернулся и снова ткнул меня в грудь. «Это все, на что ты способна?» «Слабовато». «Ах так, миленький». Я перехватила его запястье и вывернула, в то же время легнув в бедро, чтобы лишить равновесия. Но он был слишком проворен и уклонился от удара. Затем легонько потянул на себя, и я распласталась ничком на кушетке. Лиза испуганно проблеяла. «Перестаньте, пожалуйста». Я ее не слушала. И Кости тоже. Я взметнулась на ноги с колотящимся сердцем. Какое счастье спустить немного пара в драке. Судя по зеленому блеску в глазах, Кости тоже был не прочь поиграть. Однако для полной уверенности... «Ты точно хочешь грубой игры?» — спросила я, заблокировав свои намерения. В его улыбке, когда он подпустил меня к себе, были самодовольство, издевка и похоть. «Почему бы и нет? Я выигрываю». Я улыбнулась в ответ и вбила кулак ему в живот. «Пользуйся всеми нечастными приемами», — поучал меня Костя много лет назад. «Кто скажет, что я плохо училась?» Но Костя, вместо того, чтобы сложиться пополам, как я ожидала, легко перебросил меня через плечо. Столкновение с потолком выбило из меня дух. У меня оказалась доля секунды, чтобы стряхнуть побелку с макушки, а потом он полетел на меня и провалился в пустоту. Я перекатилась, едва коснувшись пола, и, поднимаясь, уронила кофейный столик. Костя мгновенно настиг меня. Мой взгляд уперся в победную улыбку, когда он всем весом притиснул меня к полу. Верх халата разошелся, открыв мою грудь, которая терлась о его рубашку, когда я извивалась в попытке вырваться. Он опустил взгляд, провел по губам языком. «Сдаешься?» Сердце у меня возбужденно стучало, и мне страшно хотелось согнать с его лица эту надменную усмешку. Костя оставил мои руки свободными, и напрасно. «Еще нет». Пошарив у себя за спиной, я ухватила первое, что попалось, и занесла над головой Кости. Мраморный кофейный столик раскололся о его голову на крупные куски. От удара Кости потерял ориентацию, и я этим воспользовалась. Вывернулась из-под него и готова была увенчать свою победу, когда почувствовала, что две стальные ленты врезались мне в лодыжки. Я вырывалась, но он держал крепко, стряхивая с себя мраморную крошку. В пределах досягаемости остался только оловянный поднос. Я дотянулась до него и потрясла им как оружием. «Он будет следующим», — предупредила я. Костя, не выпуская моих щиколоток, подмигнул мне. Я оглянулась и увидела, что Лиза, забившись в дальний угол, в ужасе зажимает рот ладонью. Замы классики мялись у двери, не зная, что предпринять. И тут я вдруг расхохоталась. У Кости дернулся уголок губ. Лиза вылупила глаза и захихикала. Она смеялась все громче вместе со мной. Костя выпустил мои ноги, и скоро все мы хохотали до упаду. Костя вытряхивал из волос мрамор. «Черт побери, котенок, вот уж никак не ждал, что мне задаст взбучку собственная мебель. Представляешь, у меня искры из глаз посыпались». Я присела рядом с ним, расчесала пальцами его волосы, вытряхивая последние осколки. В глазах у него загорелся зеленый огонь, смешок застрял в горле. Он притянул меня к себе и поцеловал. Губы его были твердыми, требовали ответа. Адреналин во мне превратился во что-то другое, и я обхватила Кости с такой же жадностью. Я еще успела услышать, как хлопнула дверь за поспешно отступающими зрителями, а потом он всем телом прижал меня к полу. «Давно мы с тобой не схватывались», — прошептал Костя, скользя губами по моему горлу. «Я и забыл, как это здорово». Его рука беспрепятственно гладила мое бедро, не встречая никаких преград. Под халат я так ничего и не надела. Когда его пальцы забрались между бедрами, у меня вырвался первобытный звук. «Кажется, тебе тоже понравилось», — шептал он. Я вцепилась в его рубашку и, не замечая обломков мрамора вокруг, обхватила ногами. «Ты мне нужен». Я не стала говорить, как желала его, как ненавидела расстояние, разделившее нас в последние дни. Сейчас мне хотелось одного — быть поближе к нему, поверить, что все наладится, какое бы безумие ни творилось. Он придвинул меня к кушетке, сдернул брюки. Я застонала от наслаждения при первом толчке. Вцепилась зубами ему в плечо, чтобы не закричать от счастья. Костя прижал к себе мою голову, входя все глубже. «Сильнее», — попросил он. Я прокусила кожу, проглотила кровь. Ранка закрылась, едва я отстранилась, чтобы поцеловать его. Он накрыл мой рот своим, лишив меня дыхания силой поцелуя. «Люблю, когда ты меня кусаешь», — прорычал Костя, когда я вырвалась, чтобы глотнуть воздух. Я крепче вцепилась в него, воткнула ногти в спину. «Покажи, как ты любишь». У него вырвался тихий смешок, и он задвигался быстрее. Я и собирался. Костя разбудил меня кофе с булочками, а потом мы еще повалялись в постели. Обиды между нами забылись, по крайней мере, на время. Встреча с Марием была назначена на эту ночь, так что мы еще числились в списке гостей и могли спокойно расхаживать по городу. Воспользовавшись безопасностью, мы совершили тур по французскому кварталу. В жаркую августовскую погоду жакет мне не понадобился, зато я надела темные очки. Костя провел меня от Бурбон-стрит к Джексон-сквер, а затем к собору Святого Луи, который походил на те церкви, что мы успели повидать в Париже. Потом мы задержались у кузницы Лафита, старейшего здания квартала. Попивая джин с тоником, я взглянула на подсевшего к нам призрака. «Вали отсюда, приятель», — бросил ему Костя. «Так я говорю, милая, во время великого пожара какая жалкая несправедливость в том, что с духами беседуют только психи». Пробормотал дух. «Ни вампир, ни гуль даже добрый день не скажут». Костя поморщился. «Ладно, добрый день, не катись. Она не поймет, с кем ты говоришь». Призрак кивнул в мою сторону. «Решит, что ты чокнулся ей». «Я тебя вижу», — перебила я. «Если нечто полупрозрачное может иметь бледный вид, это был тот самый случай. Глаза, возможно, бывшие прежде голубыми, сощурились». «Ты не похожа на тронутую», — укорил он. «Хочешь сказать на сумасшедшую? Обо мне многое можно сказать, только не это. А тебе не кажется невежливым плюхнуться рядом и вмешаться в разговор? Даже не извинился». «Котенок, я же предупреждал, не заговаривай с духами», — вздохнул Костя. «Я не знал, что вы со мной заговорите», — заулыбался призрак. «Не умершие», — он кивнул на Кости. «Нас просто не замечают. Они среди тех немногих, кто может нас видеть, но мы их не интересуем». Это было сказано с такой обидой, что я похлопала бы его по плечу, будь он поплотнее. А так обошлась сочувственной улыбкой. «Как тебя зовут?» «Я Кэт». Он поклонился, уйдя головой сквозь стол. «Я Фабиан Дюбрак. Родился в 1877-м, скончался в 1922-м». Костя откинулся на стуле. «Фабиан, счастливы познакомиться. А теперь, если ты не возражаешь, мы заняты». «Ты Кости», — провозгласил призрак. «Я тебя раньше видел. Ты всегда слишком занят, чтобы с нами поговорить». «Все верно, дух ты любопытный». «Кости», — я потянула его за рукав. «Он тебя знает?» «Котенок, при чем тут?» Его голос прервался, когда до него дошел мой мысленный крик. Тогда он улыбнулся и все внимание переключил на призрака. «А, приятель, а ведь ты прав. Мне иной раз приходится напоминать о манерах. Говоришь, ты с 1877 года?» «Помню я 1877. Хорошее было время». Костя не преуменьшал, называя духов болтливыми. Фабиан пустился разглагольствовать о былых временах, о недостатках современной культуры, о любимых президентах и о переменах в Луизиане. Прямо ходячая энциклопедия. Поразительно, сколько всякой всячины скопило это привидение. Например, новости о недавнем притоке в Новый Орлеан нездешних гулей, об их тайных сборищах. То и дело проскальзывало имя Грегора и слухи об угрозе роду вурдалаков. «Грегор и гули?» — стрял в рассказ Кости. «А еще о чем они говорят?» Фабиан бросил на него острый взгляд. «Не хочу больше оставаться в забвении». «И не останешься?» заверил Кости. «У меня отличная память. Я тебя навеки запомню». «Я не о том говорю». Тут я чуть ли не впервые вмешалась в их беседу. Черт, рассуждения о преимуществах начала 20 века, сетование на автомобили, вытеснившие лошадей, и воспоминания о том, каким сладким был воздух до появления минерального горючего, были мне недоступны. Но последнюю часть я поняла. «Фабиану нужно общество», — сказала я. «Он одинок. Ты это имел в виду, да?» «Да». Может, это был отблеск солнечного света, но, казалось, в глазах призрака блеснули слезы. «Мне нужен дом. О, я понимаю, что настоящей семьи у меня уже не будет, но хочется кому-то принадлежать». «Есть вещи, которые никогда не меняются. Потребность в дружбе не уходит со смертью». Костя сдержанно поморщился. «Подбираешь бродяжек, котенок? Тогда несколько условий, и нарушение их, Фабиан, приведет к немедленному изгнанию с помощью самого опытного экзорциста, которого я сумею найти. Ясно?» «Слушаю». Фабиан старательно изображал равнодушие, но от возбуждения весь так и мерцал. «Прежде всего, никаких разговоров о моей жене и о моих людях с живыми, мертвыми, неумершими и прочими. Дошло?» «Согласен», — мотнул головой Фабиан. «И ты должен соблюдать приличия, как если бы был настоящим парнем. Если ты считаешь, что призраку позволителен вуайеризм, ты ошибаешься». Возмущенное фырканье. «Я извиняю столь несправедливое подозрение только ввиду развращенности, присущей современному обществу». «Это да?» — рассмеялась я. «Да». «Хорошо». Костя хрустнул костяшками пальцев. «И еще. Не хвастаться, как хорошо ты устроился. Мне не нужна свита бездомных духов. Ни словечко. Понял?» «Безусловно». «Тогда договорились, Фабиан Дюбрак». Я никогда ни у кого не видела более счастливой улыбки. Костя встал, и я, допив последний глоток, последовала его примеру. «Ладно, Фабиан, теперь ты из моих. Думаю, это не лучшее место, какое ты мог найти, но пока ты соблюдаешь соглашение, искать новый дом тебе не придется». Мы вышли из дворика кафе и направились домой. Призрак волочился за нами, уцепившись за мое плечо.